Глава 75. Поднимаясь на четвертый этаж жилого комплекса Ван Аллен, Марк изучал свое отражение в матовом, слегка тонированном зеркале лифта. Что ж, вроде бы клубок понемногу распутывается. Меньше недели назад он сидел в самолете, возвращаясь из Лидса, читал результаты дорожного теста Феррари 365, пытаясь решить, какого цвета машину приобрести, красного или серебристого, в спортивном варианте Формулы-1 или с обычной коробкой передач. Теперь красавица Феррари быстро таяла вдали, исчезала за горизонтом без него, как, по-видимому, и все остальное. Что случилось с Эшли? Долгие месяцы они были невероятно близки, насколько вообще способны двое людей. Они смеялись над одними и теми же шутками. У них были одинаковые пристрастия в еде и напитках, общие интересы, их влекло друг к другу, и они занимались любовью, как только удавалось урвать несколько драгоценных минут. Причем пару раз крупно рисковали, их едва не застукал Майкл. Эшли, изумительная девушка, умная, сообразительная и в то же время такая любящая и заботливая. Марк в жизни не встречал никого, хоть отдаленно похожего на такой идеал, и не представлял себе без нее жизни. Почему же сейчас Эшли так резко переменилась? Да, он свалял дурака, когда надрался на свадьбе и нахамил проныре легавому, но почему же она так упорно твердит, что Майкла надо убить? Убийство в их планы не входило никогда, а сейчас Эшли рассуждает так, будто они изначально собирались его прикончить. То, что она говорила в итальянском ресторанчике полчаса назад, все еще эхом отдавалось в голове Марка. После аварии речи не было о том, что он выберется из гроба живым. Да, Марк согласился с планом Эшли. Не то, чтобы действительно убить Майкла, а просто не убивать, определенно не убивать. Но разве план не подразумевал убийство? Да еще заранее спланированного и хорошо продуманного удара на поражение, а все остальное — стечение обстоятельств. Похоронили Майкла заживо, а потом произошел несчастный случай. Он, Марк, не выносит Майкла. Тот всегда был лидером, сволочь проклятый. В школе Майкл был первым на 100-метровке, и вообще почти во всем. Он забивал решающие мячи на футболе. Первым из компании потерял девственность. Девчонки так и липли к нему. Всегда, всегда. Перед глазами всплыла картинка из прошлого. Они с Майклом стоят в переполненном баре. Две симпатичные девушки подкатывают к Майклу, и он говорит: «Это мой друг Марк». Девчонки улыбаются: «Привет, Марк!» и тут же поворачиваются к нему спиной на весь вечер. Такое случалось не однажды. Так происходило каждый раз. То же самое было и с Эшли вначале. Когда она пришла наниматься на работу, именно Майкл беседовал с ней. Казалось, ему удалось очаровать ее. Тогда Эшли едва удостоила Марка взглядом. Это позже она уверяла его, что притворялась нарочно. Просто ей очень нужна была работа, а в агентстве намекнули, что истинный владелец компании — Майкл. В течение первого месяца Марк наблюдал, как Майкл пытается обхаживать Эшли. Он достаточно хорошо знал друга, чтобы понять, эта красотка его здорово зацепила. Майкл флиртовал с ней, шутил, расспрашивал, льстил, рассказывал о себе. В точности так же он флиртовал со всеми женщинами, к которым его тянуло. Марк наблюдал за ухаживаниями Майкла со все возрастающим изумлением и втайне ликовал. Впервые в жизни он отбил у него девушку и испытал неведомое доселе потрясающее чувство освобождения, как будто, наконец, спустя 15 лет их дружбы он выбрался из-под пяты Майкла. Весь план принадлежал Эшли. Марка коробило лишь одно — обвенчавшись они с Майклом, улетят в свадебное путешествие. Представлять, как эти двое занимаются любовью, было невыносимо. В глубине души Марк понимал, почему именно в прошлый четверг он поехал ночью в лес и вытащил из крышки гроба дыхательную трубку. Но сейчас позволить какому-то психу искалечить лучшего друга, он же замучает Майкла до смерти. Марк не был готов к новому испытанию. Он отпер входную дверь и тут же услышал телефонный звонок. Марк подбежал к аппарату и взглянул на определитель, но номер звонящего там не высветился. — Алло! — крикнул он. — Привет, напарник! — произнес уже знакомый голос с австралийским акцентом. — Это Вик. Почему легавый шныряет у твоего дома? Ведь я, кажется, просил не болтать с копами. — Я и не болтал, — ответил Марк. — Это суперинтендант полиции, расследующий дело об исчезновении Майкла. Я и понятия не имел, что он зайдет. — Не знаю, верить тебе или нет, напарник. Может, хочешь еще послушать Майка или будешь умницей? Пытаясь понять, чего же хочет его собеседник, Марк ответил. — Все будет нормально. — Значит, ты сделаешь так, как я скажу? — Я слушаю. — Прямо сейчас. Отправляйся к себе в офис. Открой сейф, достань подписанную тобой Майком доверенность адвокату на Каймановых островах по имени Джулиус Гроббе. И перешли ему по факсу. Затем позвони старине Джулиусу и прикажи перевести 1 253 712 фунтов с вашего банковского счета на счет в Панаме. Номер я ему уже переслал. Я перезвоню тебе сюда ровно через час, и ты отчитаешься, как все прошло. Если не снимешь трубку, твой друг потеряет еще кусочек тела. Так на этот раз ему будет по-настоящему больно. Как понял? Прием. Понял вас хорошо. 1 253 712 фунтов, иными словами, все деньги до последнего пенса, хранящиеся у них с Майклом на Кайманах.